Глава 13. В разлуке. Горько плакала Фимочка, расставаясь со своей старшей сестрой. Надя утешала ее, что в деревне славно, все в цвету, везде зелень, ягоды поспели, скоро и фрукты в саду созреют. Фима будет гулять по полям, собирать грибы в лесу. Девочка слушала неохотно и недоверчиво, и на все похвалы деревни и все утешения Нади отвечала ей только одно. «Если там так хорошо, отчего же ты не хочешь ехать с нами?» «Я не могу, моя милая», — говорила Надя. «У меня здесь есть дела. Я уже большая и не могу думать только об одних удовольствиях». «Нет», — со вздохом возражала Серафима, — «уж какое там удовольствие без тебя? Уж лучше бы я здесь, тобой осталась». Об этом, конечно, и речи быть не могло. В середине июня все Молоховы, кроме отца и старшей дочери, выехали до осени из города. 2,5 месяца этого лета, проведенные Надеждой Николаевной вдвоем с глазу на глаз с отцом, в прилежной работе на пользу ближнего, с редкими перерывами на развлечения, вроде поездки в праздник за город, катания в лодке по реке со своими приятельницами или прогулки в лунный вечер с отцом, всю жизнь потом вспоминались ей как лучшее время в ее жизни. Она почти ежедневно виделась с Верой, то помогала ей шить, то уводила куда-нибудь подышать свежим воздухом, возила ее кататься, забирая с собой и Машу Савину, по дороге, как она говорила, хотя лошадям, оставшимся в полном ее распоряжении, приходилось для этого делать добрый крюк. Иногда у Надежды Николаевны собиралось несколько подруг, и тогда тихий, опустевший дом Молоховых оживал от веселой болтовни, пения и игры на фортепиано. Генерал, когда бывало время, с удовольствием присоединялся к молодой компании и часто дивился, какой веселой и оживленной стала его дочка. Он совсем не знал ее характера с этой стороны. Однажды он был окончательно изумлен, войдя в чайную и застав там за обычным для нее ранним чаем бабушку, Аполлинарию Фоминишну, а также целое общество незнакомых ему лиц, с которыми, разливая чай на хозяйском месте, весело беседовала Надя. Дело в том, что Надежда Николаевна давно собиралась попросить к себе в гости старушку и воспользовалась праздничным днем, чтобы исполнить свое намерение. Она пригласила не ее одну, а также и ее жилицу Лукьянову с детьми. Старший гимназист, разумеется, ни за что бы не явился, как бы его ни просили. А потому Молохова ограничилась меньшими, с которыми, кстати, они все, особенно Савина, дававшие уроки девочке, были хорошо знакомы. Вся эта компания показалась Молохову слишком многочисленной. Но когда его познакомили со всеми, он не согласился с Аполлинарией Фоминишной, предположившей, что дочка захотела его своей кутерьмой со света сжить и не дает ему покоя в собственном доме. «Напротив, бабушка, я сердечно рад, что Надюша моя, оставшись одна со мной, не скучает. Спасибо вам, что вы ее не забываете, а ее гостям я всегда бываю рад», — возразил Молохов. Свои слова он подтвердил тем, что весь вечер провел вместе с гостями дочери. Но такие развлечения случались раз или два в неделю, не больше. Остальное время было посвящено занятиям. Кроме Юрьиных нашелся еще один урок, который Надя с радостью приняла. Да и сама она дома прилежно училась английскому языку и брала уроки музыки. Музыка была ее любимым предметом, но до сих пор не было времени заниматься ею серьезно. Да к тому же и не хотелось играть в гостиной на виду у всех, мешая гостям своей мачехи, особенно ей самой. Теперь на воле она много играла каждый день, а 3 раза в неделю к ней приезжал лучший учитель в городе. Ее игра заметно совершенствовалась, и она сама так полюбила музыку, что с горечью думала о том, как скоро лишится возможности свободно заниматься. Как-то раз, беседуя с отцом, она высказала ему свою печаль. Он сначала удивился, но, подумав, согласился, что ей неудобно играть на общем рояле, на котором целыми днями то учились, то просто бренчали Поля, Риада и Клавдия, не говоря уж о самой Софье Никандровне и ее гостях. Он ничего не ответил дочери, но на другой день предложил ей прокатиться с ним, а когда они сели в коляску, спросил: «Ты не расстроишься, если мой подарок на несколько недель опередит день твоего рождения?» «Конечно нет, но мне, право, ничего не нужно». «Ты сама своих нужд не знаешь», — улыбаясь, возразил отец. «Тебе необходимо маленькое пианино, которое ты поставишь в своей комнате, чтоб твои теперешние занятия музыкой не пропали даром». И в тот же день, с помощью услужливого учителя музыки, было выбрано пианино, которое заняло почетное место в чудесной Надиной комнате, приводившей в такой восторг маленькую Фиму. Справляя за несколько дней до возвращения всей семьи новоселья нового инструмента в обществе своих приятельниц, Надежда Николаевна не ведала, что этому подарку отца, доставившему ей столько радости, суждено еще было усладить много печальных часов ее бедной маленькой сестре, последних часов ее недолгой жизни. В письмах к мужу Софья Никандровна никогда не распространялась о своей деревенской жизни, ограничиваясь общими фразами да множеством поручений. Дети никогда не писали отцу, а тем более нелюбимой сестре. Раз только Клава сделала в письме матери кривую приписку, в которой просила милую Надю попросить бабушку прислать ей вяземских миндальных коврижек, без которых ей здесь очень скучно. Вот и все. В предпоследнем письме мачехи Надежда Николаевна прочла, однако, что Серафиме деревенский воздух совсем не принес пользы, что она все болеет, исхудала так, что от слабости с трудом передвигает ноги, и сделалась невозможно капризной. «Бедная Фимочка», — вздохнув, промолвила Надя, «видно, ей в самом деле было лучше остаться с нами». За несколько дней до возвращения Молоховых приехала часть прислуги и ключница Анфиса. Она передала барышне незапечатанную четвертушку бумаги, на которой Надя с трудом разобрала начертанные карандашом крупные полустертые буквы Фимочкиного послания. «Как я рада, что скоро тебя увижу», — писала она. «Я больна, теперь уже совсем больна. Хорошо, если приеду, а если нет, прощай, Надечка. Я тебя очень люблю, очень, больше всех. Мне без тебя было скучно. Я рада уехать отсюда к тебе. Рада буду посидеть с тобой опять в твоей комнате, хоть бы скорей. Твоя сестра Фима». Слезы выступили на глазах у Нади, когда она прочла эти неразборчивые строчки. Она горько упрекнула себя в забывчивости, не вспомнила, что Фимочка уже знает и умеет писать буквы, и не догадалась написать ей. Она позвала Анфису и со слезами выслушала ее рассказ о болезни младшей сестры, о том, как она у всех на глазах ежедневно слабела и таяла, что Божья свечечка перед иконой. Уж мы с нянюшкой их всячески от сглазу испрыскивали и отчитывали, и позорьком росой умывали. Нет, ничто не помогает, — рассказывала ключница, убежденная в силе таких средств. Уж, видно, не жалится она на свете, так верно ей на роду написано. «Как? Неужели ей в самом деле так плохо?» — в ужасе вскричала Надежда Николаевна. И сердце ее сжалось от горя и раскаяния, что она в своей деловой, впервые самостоятельной жизни почти забыла о бедненькой, больной, нелюбимой в семье сестре. «Так почему же ее не лечили?» — продолжала она расспрашивать ключницу. «Разве доктора к ней не приезжали?» «И, барышня, какие там доктора? Был раз доктор, у барыни зубы болели. Так посылали за ним лошадей в уездный город. Да что в нем толку?» — сама барыня сказывала. «Это коновал какой-то, куда ему людей лечить?» А Серафима Николаевна поглядела и говорит: «Желудок, — говорит, — у нее засорен, касторки надо дать, и как рукой снимет. А чем же он там засорен, когда у них по суткам маковой росинки во рту не бывает? Так сболтнул, чтоб только сказать что-нибудь». «Так что же отсюда доктора не выписали? Написали бы, мы бы и Антона Петровича попросили». «Да слышно было, что барыня думали выписать, а потом так порешили, что барышня и здесь так же хворали, и что не стоит выписывать, потому как сами скоро назад в город переедут». Надя с тяжелым сердцем ушла в свою комнату. Она тут же села к своему столу, выбрала самую красивую из своих бумажек, на которых никогда не писала, а держала только как украшение своего письменного прибора. разыскала изящный конверт с гирляндой цветов и крупными буквами написала ответ Фиме в самом веселом духе, как только могла ласково и шутливо, чтобы по возможности развеселить больную девочку. В конце, обещая ей долгие беседы в своей комнате, она говорила, что здесь завелась еще такая прелесть, такое чудо, которое наверняка приведет ее в восторг. «Приезжай только», — заканчивала она свое письмо, «и ты увидишь, какой сюрприз нам приготовил папа». «А заранее сказать, что именно, не хочу, догадайся. А не догадаешься, тем лучше. Тебе больше будет удовольствия, когда сама увидишь». Догадаться Фимочка, разумеется, не могла. Но это письмо сестры доставило ей много счастья и помогло маленькой страдалице терпеливее перенести последние дни разлуки и тяготы обратного путешествия. Лежа в карете на подушках, она крепко сжимала цветной конвертик с письмом Наде, молча глядела в окно на мимолетные облака, набежавшие мимо поля и деревья, и все думала о том, что ожидает ее в Надиной комнате. Временами даже счастливая улыбка появлялась на ее бледном и исхудавшем личике. В конце августа погода повернула было на осень, так что Молохов по настоянию дочери телеграфировал жене, чтобы она ради Серафимы переждала и не пускалась в обратный путь, если холод и дождь будут продолжаться. Но после нескольких бурных дней солнышко вновь появилось и пригрело землю. К тому времени Надежда Николаевна успешно завершила одно из своих дел. Маленькая Юрьяна была принята в третий класс гимназии. Но ее мать умоляла Молохову продолжить с девочкой послеобеденные занятия. Сама она была слабая, болезненная женщина и не могла следить за уроками дочери. Надежда Николаевна не дала твердого ответа, не зная, каково будет здоровье Серафимы. Она обещала дать ответ через неделю. Или возьмется сама, или временно рекомендует вместо себя другую. Одна из ее подруг, Наташа Сомова, окончившая курс вместе с ней, тоже богатая девушка, очень хотела испробовать свои силы в педагогическом деле. Ее-то Надя и рассчитывала попросить заменить себя, пока она не сможет оставить больную сестру. Таким образом, ни она, ни Савина ничего бы не потеряли, и Юрьиной не пришлось бы иметь дело с другими незнакомыми людьми. Юрьина надежно хранила их тайну, потому что была предупреждена об этом заговоре самой начальницей гимназии, своей хорошей знакомой. Таким образом, Савина, благодаря помощи Молоховой, спокойно могла продолжать курс, ограничиваясь двумя-тремя послеобеденными уроками. Соломщикова, благодарная ей за успешную подготовку крестницы к гимназии, попросила ее давать уроки и ее младшему брату и продолжать наблюдать за занятиями девочки. Аполлинария Фоминишна щедро вознаграждала ее труды. Маша не знала, как ей и благодарить Веру Алексеевну и Надю за такую работу. Она несколько раз принималась убеждать свою подругу, что та напрасно рискует неудовольствием Софьи Никандровны и мнением своего круга, что они прекрасно могут обойтись ее личными заработками. Но Надежда Николаевна об этом и слышать не хотела. Занятия нужны ей только для себя самой. Ей нет дела ни до чьего мнения, кроме своего собственного. И ей не нужно ничье одобрение, кроме отцовского и всех честных людей, разделяющих его взгляды на жизнь. Она хочет и будет давать уроки, а если она желает тратить свои заработки на то, чтобы близким ей людям, таким как Машин отец и мать, легче жилось на свете, и они сами согласны и позволяют ей доставлять себе такое удовольствие, то никто ей в этом помешать не может. Никому, в том числе и ей, Маше, нет до этого никакого дела. Обычно кроткая и спокойная, как только речь касалась этого важного для нее предмета, Надя становилась раздражительной и говорила так резко и решительно, что Савиной приходилось покоряться ее воле из страха ссоры, разрыва с подругой, которую она преданно любила, и которой была так глубоко обязана. Она скорее была готова смирить свое порой восстававшее самолюбие, чем рисковать их дружбой. Итак, теперь все зависело от состояния здоровья маленькой девочки, которую в самом начале сентября Надя, едва сдерживая слезы, приняла на руки и понесла по лестнице в дом.